Глава 15. Рик. «Все, гости уже в сборе и ожидают в трапезной», — поклонился управляющий и добавил. «Леди Рина сейчас появится. Служанки докладывали, что ваша невеста готова». «Хорошо. Все прибыли», — поднял бровь в ожидании ответа. «Да, ваша светлость. Пока вы будете ужинать, слуги подготовят беседку в саду для вашего с невестой вечера. Я посмел распорядиться, чтобы больше магических огоньков добавили. Это довольно романтично», — улыбнулся Лукерс, доставая платочек, чтобы вытереть несколько выступивших капелек пота на лбу. «Лукерс, у тебя вновь давление. Сходи к нашему лекарю». «Да, ваша светлость. После того, как доделаем все приготовления в саду, загляну». Управляющий поклонился и отправился по делам, а я остался у лестницы в ожидании своей невесты. Интересно, как Рина отреагирует на такой вечер в саду, где в беседке, оплетённой диким виноградом, будет ожидать вино, закуски, цветы в вазах и множество огоньков. Обычно девушки любят такую романтику. Надеюсь, что Ирина не исключение. Все же у нас скоро свадьба, нужно сближаться с невестой, чтобы она быстрее приняла меня как своего мужчину. Послышались шаги, и я, повернувшись к лестнице, обомлел. По ступенькам медленно спускалась невероятно красивая, нежная, яркая, волшебная девушка. Рине безумно шло платье, подчеркивая самые лучшие ее черты. Тонкий стан, длинная шея, изящные изгибы, хрупкий и бесконечно соблазнительный образ. Малиновый цвет подчеркивал небесно-голубые большие глаза и розовые манящие губы. Высокая прическа с опущенными сзади локонами придавали девушке изящности. Рина медленно спускалась по лестнице, цокая каблучками туфелек, и каждый такой цок отдавался где-то внутри меня. Я не мог оторвать от нее глаз, настолько хороша она была. И ни разу не пожалел, что выбрал для попаданки самое дорогое платье у самой дорогой модистки. При каждом движении по ткани расплывались сверкающие магические волны, подчеркивая волшебство всего образа. «Ты восхитительна», — прошептал невесте, протягивая руку, чтобы помочь спуститься с лестницы. «Спасибо», — смущенно поблагодарила девушка, вкладывая свою тонкую ладонь в мою. «Ты тоже чудесно выглядишь. Спасибо за такое платье. Оно невероятное». Мы не спеша пошли к трапезной, и всю дорогу я часто смотрел на невесту, любуясь. Все же я сделал правильный выбор. Именно ее хочу увидеть рядом с собой и никакую другую из всех леди, которых знаю. Глашатай, завидев нас, оповестил о нашем появлении, и мы вошли в огромную трапезную с длинным столом, за которым сидело более 20 представителей высшей аристократии нашего герцогства. Все взгляды сошлись на моей невесте. Мужские — с восхищением и желанием, женские — с завистью или легким интересом. Последним относились замужние леди, а к первым — те, кто желал оказаться на месте Рины. Мы с попаданкой прошли к началу стола и встали перед гостями. «Благодарю вас всех, что смогли посетить званый ужин в честь моей невесты. Хочу представить вам свою будущую жену и герцогиню земель де Витро, леди Рина Соколова». Не стал называть полное имя попаданки, решив, что для всех сокращенное звучит более привычно. Марина почему-то оказалось сложно запомнить местным. Даже учителя, которые сегодня занимались с моей невестой, называли ее леди Рина. Невеста против не была и отреагировала спокойной улыбкой, обращенной к гостям. Со всех сторон послышались поздравления с помолвкой и добрые, пусть и не всегда искренние, пожелания к нашему браку. Рина поблагодарила всех после меня, и мы заняли свои места. Я во главе стола, моя будущая жена по правую руку. «Леди Рина, вы правда из другого мира?» С любопытством поинтересовалась молодая леди, когда все утолили первый голод. Я долго думал над вопросом, как поступить с Риной. Не скрывать то, что она попаданка, или подготовить ей легенду, где Рина была бы леди из обедневшего рода, живущего на окраинах нашего герцогства. Решил, что ничего критичного в том, что все будут знать о ее попадании, нет, ведь в нашем мире попаданцы не ново. Пусть хоть и последние появлялись очень давно. «Да», — вежливо улыбнулась Рина. «Мой мир называется Земля. Сюда меня перенес портал. Почему? неизвестно. Но судьба свела нас с герцогом. Невеста отвечала по заранее обговоренному плану, так, чтобы ей меньше задавали вопросов. «О, как это романтично!» — всплеснула руками полноватая дама и с неимоверной любовью посмотрела на своего лысеющего и похожего на добротную жабу мужа. «Какая удача!» Пытаясь скрыть скепсис, прокомментировал уважаемого возраста барон и, больше не уделяя никому и секунды своего драгоценного времени, принялся за жареного цыпленка. «А как вы встретились с герцогом, леди Рина?» Чуть визгливым голосом спросила дочь этого самого барона, что безжалостно разделывался с птицей. «Мы?» — начала отвечать невеста, я почувствовал обжигающую волну опасности. Среагировал раньше, чем успел понять. Прикрыл собой Рину, и бок обдало такой болью, что моментально потемнело в глазах. Раздались крики, визги, шум, а следом почувствовал портальную магию. Кто-то применил портальный амулет и пытался сбежать. Сил реагировать не было. Боль была такой, что мое тело начало безвольно медленно сползать с дрожащей Рины. Яд. На оружие был яд, который меня вывел из игры, и я больше ничего не мог сделать. Глаза начали закрываться, и в этот момент неимоверно мощная волна сырой магии ударила по всем, разбрасывая присутствующих в разные стороны, как игрушки. Меня отбросило в сторону, и удар был такой сильный, что выбил воздух из легких, а в глазах потемнело. Сырая магия. Это была сырая и мощная магия. Кто-то в этот момент возродился как маг. Маг с большим потенциалом. И инициация прошла неправильно. Словно магия была запечатана, и вот она накопилась и вырвалась наружу, снося все вокруг. Я приподнялся на локтях, чувствуя, что непонятным образом у меня появились силы. Сырая магия наполнила меня и уже собственная чутка подлечила. Как такое возможно? Это большая редкость. В глазах начало проясняться, и я понял, что больше не ощущаю портальной магии. Значит, эта волна от инициации мага снесла и портал. А это значит, что убийца не успел сбежать. А если он еще здесь и не сильно пострадал, то... Рина! «Рина в опасности!» Я моментально подскочил на ноги и покачнулся, едва не рухнув обратно на пыльный пол. Придержался за стену и, дождавшись, когда хоть немного восстановится зрение, оглядел трапезную. Все было разрушено. Везде валялись осколки от посуды и ваз, сломанная мебель, куски лепнины со стены потолка. А у стен лежали люди, и некоторые из них пытались подняться, но не выходило. «Конечно». После такого взрыва сырой магии. Я едва поднялся, а им намного тяжелее. Во мне больше резерва, больше силы драконьей ипостаси. И пусть я был ранен и отравлен, все равно сил у меня больше, чем у остальных. Всех, кто не успел прикрыться щитами. А таких было всего единицы. Щиты, конечно, такая волна снесла, но они хоть немного уберегли своих хозяев. Рина. Рина, где же ты? Свою невесту я нашел в центре погрома. Она лежала, раскинув руки в стороны, с которых мелкими ручейками текла магия. Значит, вот кто сегодня инициировался. Невероятно. Я рванул к невесте, но успел сделать всего два шага, как рухнул на колени. Яд брал свое. Он не смертелен для меня, в отличие от Рины, но иссушал, высасывал магию и жизненные силы. И если не устранить его действия, то это может обернуться для меня большими проблемами. Он сожжет часть моего резерва. Но мысли были не об этом. Все они кружились вокруг невесты, что лежала сломанной куклой и была без сознания. Сил подняться не было, и я пополз к Рине. Нужно ее защитить. Нужно спасти мою невесту. Плевать на себя, главное, чтобы она выжила. Где-то здесь убийца. Нужно быстрее доползти до Рины. «Никому не двигаться!» Раздалось громкогласное, и в трапезную хлынула стража. «Найти герцога!» «Отлично. Охрана уже здесь». «Рина», — позвал тихо, дотянувшись до ледяной руки девушки. «Слишком ледяной». Меня пронзил страх и ужас. Я отдал последние крохи магии, чтобы просканировать попаданку. «Жива. Облегченно выдохнул и подвинулся ближе, чувствуя, как бок разъедает боли. «Рина!» Снова позвал ее, но девушка была без сознания, и так просто в чувство ее не привести. Она теперь маг, инициированный несколько минут назад. Последние крохи магии вытекли, и теперь ее резерв практически пуст. Рине нужен целительный сон и снадобье моей ведьмы, чтобы она быстрее восстановилась. «Ваша светлость!» — позвал меня стражник, коснувшись плеча. «Позвольте мне помочь вам!» «Убийца!» Закашлялся кровью, и на пыльный пол упало несколько алых капель. «Форма! Слуги!» «Несите герцога в мои покои!» — послышался строгий голос ведьмы сквозь шум в ушах. Я почувствовал, что сам теряю сознание, и последнее перед тем, как меня поглотила тьма, было... У него мало времени до необратимых последствий. Надеюсь, мы успеем.